Пожалуйста, я разозлилась, потому что ты сказала правду. Бонни кивнула с несчастным видом. Где они теперь? В безопасном месте с Шионгом. Он укроет их, пока англичане не уйдут в Харфлер. Со временем Ирант и Джек поймут, что у меня не было выбора. Да, подумала Лианна. Чем чаще это повторяешь, тем спокойнее становится на душе. «Что же с нами будет, госпожа?» По спине Лианны пробежал холодок. «Если Генрих начнет отступление, он, скорее всего, заберет Ранда с собой в Англию. Тогда она никогда больше не увидит ни мужа, ни сына». Лианна постаралась отогнать от себя эту ужасную мысль. «Дофин посылает нам людей для охраны замка. Они прогонят англичан, когда те подойдут? Я верю в мудрость Генриха. Увидев, что через мост невозможно перебраться, он наверняка повернет назад в Харфлер. Хорошо, если так. А вдруг он не отступит и станет сражаться? А что, если Ранд и Джек присоединятся к нему? Шионг постарается сделать все, чтобы не допустить этого. Кроме того, главная цель Генриха — добраться до Кале. Я не думаю, что он будет рисковать своей армией, чтобы получить такую незначительную награду, как Буалонг. Лиана все время хотела сохранить за собой замок, но почему-то ощущала в душе пустоту и безысходность. Неожиданно у ворот замка запели трубы. Лианна и Бонни поспешили во двор, где уже беспокойно толпились обитатели Буалонга. Когда баронесса проходила мимо, до ее ушей донесся возмущенный ропот. Ранд был их господином, и они знали только то, что она предала его. Лианна направилась к задним воротам, которые выходили на ров с северной стороны замка, и кивнула Джоффрею. Перекидной мост со скрежетом опустился. Лианна встала под аркой, собираясь до конца исполнить свой долг и радушно встретить французских воинов. Это ведь были ее соотечественники. Они пришли защитить Буалонг от захватчиков. Но все же какое-то дурное предчувствие не покидало Лианну. К замку приближался отряд из 30 воинов. Их доспехи ярко блестели на солнце. Позади всех ехала женщина. «Мой бог!» — недоумевала Лианна. «Неужели они взяли с собой жен или это проститутка?» По плюмажу на шлеме переднего рыцаря она догадалась, что он в отряде самый главный. Предводитель ехал с закрытым забралом. На простом плаще не было видно никаких опознавательных знаков. Лианна задумчиво постукивала по подбородку указательным пальцем. «Конечно же», — успокаивала она себя, — «дофин не станет посылать сюда своих лучших людей». Этих воинов, очевидно, еще ожидает слава, завоеванная в сражениях. У самого рва старшие отряда сделал остальным знак рукой построиться по одному, а сам переехал мостик и остановился перед Лианной. «Отлично сделано, баронесса!» — сказал он. Внутри стального шлема голос прозвучал гулко и как-то неестественно. Рука, одетая в латную рукавицу, медленно подняла забрало. И в тот же миг ярость, а затем леденящий душу ужас, охватил Лианну. Она отпрянула. «Пресвятая Дева Мария! Жерве!» К Ранду постепенно возвращалось сознание. Он попытался открыть глаза, но не смог, и некоторое время лежал не шевелясь. Голова, казалось, раскалывалась на части от боли. Карканье грачей и крики чаек еще больше раздражали его. Откуда